В нашей сегодняшней беседе мы встречаемся с упоминанием слова «церковь» в Евангелии от Матфея. Только Матфей описывает этот эпизод. «Я создам церковь мою» — Евангелие от Матфея, 16 глава, с 18 по 19 стих. Иисус задал своим ученикам очень важный вопрос. «А за кого вы почитаете меня?» И Петр со своей обычной импульсивностью ответил за всех. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Именно это желал услышать от них Иисус, потому что он сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Вслед за этим Господь добавил следующие слова обещания и пророчества: «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царствия Небесного, а что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Итак, Иисус говорит о церкви, которую Он создаст. Этот отрывок, вызывающий много противоречивых толкований, Римская католическая церковь верит и учит, что Петр лично является основанием, на котором Господь обещал построить свою церковь, и считает Петра первым папой. Другие же верят, что исповедание веры Петра было основанием для построения Церкви Христа. Третьи считают, что сам Христос является камнем, основанием Его Церкви. Апостол Павел подтверждает эту мысль в первом послании к Коринфянам 3:11. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Иисус также сказал: «И врата ада не одолеют ее», его церковь. Эти слова можно истолковать двояко. Во-первых, Иисус мог говорить о своей собственной смерти на кресте, когда он победил смерть. Во-вторых, Иисус мог иметь в виду защиту Его церкви, которая будет продолжать расти, несмотря на противодействие сатаны и его сторонников. Его церковь родилась в день Пятидесятницы, и она продолжается по сей день. Она состоит из верующих во Христа, которые составляют также тело Христово, которое будет завершено в наш век благодати, в котором мы живем, и которое затем будет восхищено из мира, когда Господь Иисус Христос вернется, чтобы взять свою церковь с собою. Далее, в данном отрывке Иисус говорит Петру, что Он даст ему власть над совершением земных дел. «И дам тебе ключи Царства Небесного». Ключи в Писании являются символом власти. Например, в книге Откровения 1:18 Иисус сказал, что Он имеет ключи ада и смерти, имея в виду, что Ему дана власть над ними. Петру Иисус сказал, что Ему дается власть связывать и разрешать дела на земле, и что все эти дела будут также связаны или разрешены на небесах. Петру была необходима такая власть, как она была необходима и для других апостолов и учеников, потому что решение, принимавшиеся в ранней церкви, влияли на прогресс и распространение Евангелия после того, как Иисус покинул их. Но, безусловно, Петр не должен был принимать такие решения сам, своей человеческой мудростью. В этих решениях его вел Дух Святой. Мы видим это совершенно ясно в первых главах книги «Деяния апостолов», когда Петр, как руководитель небольшой группы учеников Господа Иисуса Христа, стал проповедовать народу в день Пятидесятницы и сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния апостолов 2:38. В тот день к церкви прибавилось 3000 новых учеников, и эти люди были, безусловно, записаны в списки на небесах. Петр был также инструментом в Божьих руках для привлечения в церковь других душ, когда он проповедовал в доме Корнилия. Деяния апостолов 10. И все домочадцы того дома спаслись и получили дар Святого Духа. Такая же власть была дана и другим ученикам связывать и разрешать. Хороший пример этому мы видим в главе 5 книги «Деяния апостолов», когда Петр проклинает мужа и жену, причинив им смерть этим проклятием, за то, что они пытались солгать Святому Духу. Такая же власть была дана другим ученикам Иисуса, о чем мы читаем в Евангелии от Иоанна, 20 глава и 23 стих. «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Все ученики, подобно Петру, были орудием в руках Господа, через которое он спасал людей. Они должны были быть, выражаясь словами Павла, благоуханием Христовым для спасения всех, кто уверует, и запахом смертоносным на смерть для тех, кто отказывается поверить и отвергает Христа. 2 Коринфянам 2:14-15. И из-за того, что верующим была дана такая огромная ответственность, Павел добавляет: «И кто способен к сему? Мы, верующие, являемся посланниками Христа, но в то же самое время наша власть полностью зависит от Него, и только Он может дать нам власть быть Его представителями в этом греховном мире». Иисус предсказывает свою смерть и воскресение. 16 глава, с 20 по 23 стих. После этого Иисус приказал ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. И с того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Он хотел, чтобы они знали правду о том, кем Он был на самом деле и с какой миссией Он пришел в этот мир. Марк говорит: «И начал учить их, и говорил о сем открыто». По всей вероятности, ему пришлось повторить это известие о своей смерти и воскресении несколько раз на пути в Иерусалим, потому что его ученики все никак не могли уразуметь, что он имел в виду. Доказательство этому мы находим в следующей фразе из Евангелия от Марка, Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. 8.32. Он никак не мог уяснить себе слов Иисуса о предстоящей смерти. До сих пор и даже после этого они надеялись, что Иисус установит свое царствие и принесет золотой век Израилю. Обернувшись к Петру, Иисус осудил его, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье». Иисус говорил со своим главным врагом, сатаной, но он осудил Петра, который встал на сторону сатаны в том вопросе, потому что он не понял происходившего. Сатана пытался увести Иисуса от исполнения его миссии и цели, миссии, которая состояла в смерти на кресте за грехи всего мира, чтобы принести спасение и вечную жизнь всем, кто поверит в Него.